всего несколько часов назад. Мозг уцепился за эту мысль, и я поняла очевидное. Если Алиса за это время успела украсть меня из больницы, а Макс вызвать маму в поместье... «Сколько я была в отключке?» — спросила я. Макс ответила не сразу. Она вопросительно посмотрела на маму, и когда та кивнула, открыла было рот, но Либи ее опередила. 7 дней. «Целую неделю?» Либи снова покрасила волосы, но не в один цвет, а разом в десяток. Мне вспомнился ее рассказ про 9-й день рождения, про капкейки, которые моя мама для нее испекла, про разноцветные прятки, которыми она украсила ей волосы. И я невольно задумалась, сколько раз в своей жизни Либи пыталась вернуть этот момент счастья. «Нам сказали, что не факт, что ты очнешься, дрожащим голосом продолжала она. «Я в порядке», — ответила я и тут поняла, что на самом деле понятия не имею, так ли это. Я покосилась на доктора Лью. «Организм быстро восстанавливается», — заверила она. «Кома была медицинской. Мы пытались тебя разбудить пару дней назад, но неожиданно возник отек мозга. А сейчас все под контролем». Я поглядела поверх нее на дверь. «Остальные знают, что я пришла в себя?» — спросила я. «Знают ли братья об этом?» Доктор Лью подошла ко мне. «Давай не будем бежать впереди паровоза». Глава 79. Наконец Орина впустили в комнату, чтобы со мной повидаться. «Бомбу заложили в двигатель самолета. Криминалисты предполагают, что ее туда поставили несколько дней назад и привели в действие дистанционно». На челюсти Орина и на тыльной стороне рук темнели раны, которые уже начали затягиваться. «Тот, кто взорвал бомбу, немного просчитался. Если бы вы подошли к самолету еще хоть на пару шагов ближе, вы бы погибли». Его голос вдруг стал натянутым. «Двое из моей команды не выжили». Меня накрыло сокрушительное чувство вины. Пронзило сердце тоненькой льдинкой. Навалилась удушливая тяжесть. «Мне очень жаль». Орин не стал меня уверять, что все в порядке. Но он не сказал и того, что если бы я не настаивала на поездке в Рокуэй-Уотч, его бойцы остались бы в живых. «Погодите». Я уставилась на него. «Вы сказали, что бомбу установили за несколько дней до взрыва. Получается, Руни, то самое семейство, из-за которого со мной отправили целый отряд охранников, тут ни при чем. «Да», — подтвердил Орин. «Бомбу установил кто-то другой. Должно быть, это случилось вскоре после поездки в истинный север. Я постаралась подключить логику, взглянуть на случившееся отстраненно, не вспоминая об огне, молниях, боли. А тот самый парень из истинного севера, знаменитый профессионал, у меня перехватило дыхание. Он на кого работает?» Не успел Орин ответить, как я услышала знакомый стук каблуков по деревянному полу. На пороге появилась Алиса. Она зашла в спальню, но, увидев меня, тут же схватилась за ближайший гардероб. Так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Слава богу!» — прошептала она и зажмурилась, чтобы успокоиться, а потом снова открыла глаза. «Спасибо, что отдали своим людям приказ меня пропустить». Эти слова были адресованы Орину, а не мне. «У вас 5 минут», — холодно сообщил он. Лицо Алисы исказило гримаса боли, а мне вспомнились слова Макс. Алиса доставила меня в поместье без разрешения. Когда на кону стояла моя жизнь, она в первую очередь думала о том, как спасти наследство. «Не смотрите на меня так», — сказала Алиса на этот раз мне. «Все получилось, так ведь?» Я вернулась в поместье, живая, и не потеряла миллиардного состояния. «Мне это дорогого стоило», — призналась Алиса, выдержав мой взгляд. «Прежде всего, отношений с этой семьей. Но все получилось». Я не знала, что на это ответить. «Полиция расследует дело по взрыву?» — спросила я. — Есть ли подозреваемые? — «Вчера полицейские арестовали одного», — сообщила Алиса знакомым резким, серьезным тоном. — «Работу выполнял профессионал, это ясно, но удалось отследить заказчиков. Ими оказались Скай Хоторн и...» Она выдержала вежливую паузу. — «Рикки Грэмпс». Новость нисколько меня не удивила. Да что там, она вообще не должна была меня тронуть. Но на краткий миг мне вспомнилось, как Рикки подхватывал меня на руки и сажал на закорки, когда мне было 4 годика. Я сглотнула. Его имя указано в моем свидетельстве о рождении. В случае моей смерти наследниками будут он и Либи. Знакомая песня, но уже в другой тональности. Стараниями Скай Хоторн. «Есть еще одна новость», — тихо проговорила Алиса. «Мы получили результаты теста ДНК, о котором вы нас просили». «Ну еще бы. Я же целую неделю провалялась в отключке. Многое успело произойти. «Знаю», — сказала я. «Рики мне не отец». Алиса подошла ко мне и остановилась у постели. «В том-то всё и дело, Эйвери». «Отец». Глава 80. Я уставилась на свидетельство о рождении. На подпись. Бессмыслица какая-то, полная чушь. Все до единой зацепки указывали на одно. Тоби отыскал меня после маминой смерти. Расписался в моём свидетельстве. Они с мамой любили друг друга. Тобиас Хоторн оставил мне всё состояние. «Есть у меня одна тайна», — говорила мама, «о том дне, когда ты появилась на свет. Да как вообще возможно, что Тоби не мой отец?» «Наверху, внизу, внутри, снаружи, слева, справа», — проговорил Джеймсон Хоторн, возникший в дверях. Стоило мне его увидеть, и внутри точно что-то щёлкнуло. Меня будто накрыло волной. Наконец-то. «Чего не хватает?» — спросил он и направился ко мне. Я жадно следила за каждым шагом. Он повторил свою загадку. «Наверху, внизу, внутри, снаружи, слева, справа. Чего не хватает?» Он остановился прямо у моей кровати. «Возле», — предположила я шёпотом. Он уставился на меня. Заглянул мне в глаза, смотрелся в каждую чёрточку. Точно хотел запомнить всё до мелочей. «Должен сказать, наследница, что фанатом Кома меня назвать нельзя». И хотя тон у него был привычный, дерзкий, мрачноватый, соблазнительный, на лице проступило новое, незнакомое мне выражение. Он не шутил. Мне вспомнилось нечёткое видение. Звучит иронично, потому что в какой-то момент я понял, что игры закончились. У нас с Джеймсоном Хоторном было взаимопонимание. Без лирики, без заморочек. Это не должно было превратиться в большую любовь. «Я приходил тебя навещать каждый день», — рассказывал Джеймсон. «Могла бы по такому случаю проснуться. Я же стоял у твоей кровати и ждал, весь такой чертовски привлекательный. И солнце ещё так красиво било мне в спину». «Представь, что стоишь на краю утёса и смотришь на океан. Ветер играет твоими волосами. Солнце клонится к закату. Ты всем телом и душой стремишься лишь к одному человеку. Слышишь за спиной шаги. Оборачиваешься. Кто там стоит?» «Каждый день?» — переспросила я. Собственный голос вдруг показался мне чужим. Я вспомнила, как стояла у кромки океана. Вспомнила голос. Голос Джеймсона Винчестера Хоторна. «Каждый божий день, наследница». Джеймсон на секунду прикрыл глаза. «Но если ты вместо меня хотела бы видеть кого-то ещё». «Конечно, я тебе рада», — возразила я. Это была чистая правда. Но не обязательно было... «Скажи мне, что я особенная. Скажи мне, что я для тебя важна». «А вот и обязательно», — возразил Джеймсон и опустился на край моей кровати, чтобы наши глаза оказались вровень. «Ты ведь не трофей».